Вадим Валерьевич, у меня такой вопрос по родовой йоге. По родовой йоге вопрос. Я, к сожалению, курс еще не проходил, мне так волнует один вопрос. Да. Мы должны иметь свое потомство, чтобы наши предки могли переродиться в телах людей. Они переродятся в наших потомках, ну, то есть в наших детях. Или что здесь имеется в виду? Нет, знаете, это не обязательно. Во-первых, вы понятие рода, оно размыто. Вот даже вы знаете, там, в лучшем случае, там, своих дедушек, бабушек, там, прадедушек, прабабушек мало кто из вас знает. А уж прапрадедушек и прапрабабушек еще мало кто о них догадывается. Поэтому может оказаться, что, собственно, вот такая вот линия родовая, она, понятно, ветвится. И, допустим, непосредственно ваши там родители там, или дедушки, бабушки, они могут родиться совершенно на первый взгляд у чужих людей, но только на первый взгляд. А если проследить родословную, то будет, безусловно, однозначная кармическая связь. Однозначно. Вот, то есть как бы есть такое, как знаете, общее количество свободных мест. И если ты сам даешь свободное место, то ты можешь и претендовать на него. Но очень тяжело отследить, что вот конкретно у тебя, да, там, или конкретно вот там у твоих внуков или детей. Это скорее такой как бы целый пласт. Целый пласт. То есть, знаете, вот как в банке вы деньги отдаете, деньги в банк, вы отдаете какие-то свои одни, да, но как бы там же вертятся самые разные деньги, да, то есть главная возможность, кармическая возможность, вот опять же воплотиться в достойном и подходящем теле человека. И, грубо говоря, знаете, самое маленькое отделение банка, это, там, скажем, ваш род, чуть побольше, там, ваша страна. А если уж смотреть вообще глобально, то это весь мир. Потому что если начнется там какая-нибудь катастрофа глобальная, да, то будем все рады родиться в телах людей, где бы эти тела ни находились. Там и у папуасов в Новой Гвинее, и в Африке, и где угодно, лишь бы там не в телах собак и обезьян, если, конечно, они тоже выживут. Вот, здесь вот такая вот логика. Не следует отслеживать вот так, знаете, однозначно. Это тяжело. Вообще эти все прыжки через смерть в рождение, обратите внимание, нам недоступны, мы не можем отследить. А тут вот тоже один товарищ такой, этот самый, тоже йоги подначитался, приходит, говорит, вот бы, говорит, Гитлера отловить в новой реинкарнации. Ну, понятно, устроил мясорубку, погубил много жизней и застрелился, да? Типа безнаказанно. Вот бы его в новом воплощении отловить, да, и мучить, да? Ну, во-первых, начнем с того, что это не имеет никакого отношения к йоге, кого-то мучить или там отлавливать. Вы понимаете, что законы кармы, они не нуждаются в мучителях и отлавливателях. Грубо говоря, Гитлер сам себя будет мучить в течение еще достаточно долгого периода, вероятно, своих следующих рождений. Потому что карма – это всего лишь вопрос тех правил игры, которые ты устанавливаешь сам для себя. А уж он установил очень такие невеселые.